«Железная логика» с Сергеем Михеевым. Начинаем неделю, начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и зрители. Подписывайтесь на телеграм-канал Сергей Михеев. Сергей Михеев в Дзене, Рутубе, значит, Одноклассников ВКонтакте. Вот. Ну и главная отличительная черта канала – это отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Вот. Мы продолжаем работать. Я говорю, так сказать, тут... Наши относительные, так сказать, успехи на фронте – это хорошо, но на самом деле потребностей очень много. Вот военные обращаются буквально каждый день, вот, поэтому работы навалом. Поэтому всех тех, кто может или хочет, так сказать, да, мы заранее благодарим, да, за помощь, ну и тех, кто нам регулярно ее оказывает, тоже низкий поклон всем этим людям. Вот, потому что, оставаясь совершенно анонимными, на самом деле, они и делают главную работу. Вот. Ну, вот такие дела. И наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», переходите, подписывайтесь, идет также прямая видеотрансляция эфира, первая, главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Начнем с проекта закона, который сегодня внесен в Госдуму, резонансный проект закона о конфискации имущества за фейки о российской армии. Инициаторами стала группа депутатов во главе со спикером Нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Суть этого законопроекта дополняется статья Уголовного кодекса и в целях отнесения к деятельности, направленной против безопасности России, всех преступлений диверсионной направленности и фейков, в целях пресечения финансирования таких преступлений и другой деятельности, добавляется Уголовный кодекс механизмом, предусматривающий конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования. В общем, все то, что направлено против нашей страны и против наших военных, будет, если это расценено, да, как угроза, все это теперь будет подпадать под уголовную статью с конфискацией имущества. Но пока идет речь про деньги, ценности, иное имущество, не уточняется, какое. Проект закона, если он станет законом, за фейки об армии, не будет иметь обратной силы. Об этом буквально только что заявил глава комитета Госдумы по госстроительству, законодательству Павел Крашенинников. И также он сообщил, что законопроект могут рассмотреть уже в среду. А среди депутатов, естественно, большую поддержку этот проект закона получил. Но один из них задал вопрос, какое имущество нужно отбирать у распространителей, в том числе ложной информации, об нашей армии, наших военных. Ну да, я так понимаю, что здесь, во-первых, речь идет о том, чтобы на будущее отбить охоту такую информацию распространять. Потому что вот это замечание насчет того, что закон обратной силы не имеет, оно очень важно, в том числе для тех, кто уже, так сказать, успел накосячить, там, кто-то по глупости, кто-то еще как-то, да, включая тех, кто уехал за пределы Российской Федерации. Потому что мы помним, что вначале, как бы, да, определенная часть, так сказать, людей в нашем обществе за компанию решила, значит, тоже выступить там, условно говоря, с каких-то резко пацифистских позиций. Вдруг все стали пацифистами, так сказать, такими невероятными. Вот. Ну и я так понимаю, что многие об этом потом пожалели, вот, если честно, да, а многие даже и действительно одумались там по-разному. Некоторые просто испугались, а другие поняли, что, ну, зря они, так сказать, так вот это сходу там что-то стали, так сказать, подпевать тусовки. Ну и вот для того, чтобы, собственно говоря, там в обратную это не имело, так сказать, характер каких-то беспредельных репрессий, я так понимаю, что, ну, собственно говоря, для закона это нормальное дело, когда он обратной силы не имеет. Но об этом, видите, отдельно еще, так сказать, сакцентировали на этом внимание. То есть вот это, если хотите, нулевой вариант. Да, хорошо, так отсечка сказать, такая. Да, отсечка. Вот до этого дело, так сказать, хорошо, мы это самое обнуляем, вашу возможную ответственность. Но дальше, если вы сознательно решите, значит, продолжать свою деятельность, да, учтите, что это может закончиться для вас, в том числе, конфискацией собственности здесь, в России. Потому что, ну, ясно, люди, например, уехали и считают, ну, нас, так сказать, условно говоря, российский закон не достанет. Но у всех практически осталось здесь имущество. У некоторых остался даже бизнес. Вот они продолжают зарабатывать здесь деньги там, и все остальное, да. И куда идут эти деньги, они потом там переводятся куда-то, да, может быть, даже идут на помощь нашим врагам и так далее, и так далее. Вот чтобы этого не было, да, людей предупреждают, что если вы будете дальше там, так сказать, всякими нехорошими, значит, эти хулиганить, так сказать, безобразие и нарушать беспорядки, то, соответственно, как бы, да, останетесь вообще без штанов. Вот. Потому что все равно все продолжают жить, все из тех, кто уехал, все продолжают жить в основном на те деньги, которые заработали здесь, или на то имущество, которое у них здесь имеется, там, ну и так далее, и так далее. Соответственно, хотите спокойно жить, да, значит, делайте выводы для себя. Вот, это первое. Второе, конечно, здесь важно все-таки уточнить, правильно, вот, так сказать, депутат Нилов, по-моему, да, да. Он, правильно, надо уточнить вообще, о чем идет речь конкретно, что вообще конфискация имущества, это как бы, ну, все-таки такое очень расширительное понятие, какого имущества, всего, что ли, имущества, так сказать, или не всего, или которого, так сказать, как-то имеет отношение к этой деятельности или чего-то еще, но здесь, да, дальше для юристов, видимо, будет работано, и потом, я так понимаю, что это тоже вопрос доработки в ходе, значит, обсуждения законопроекта. И еще, что мне, вот меня лично, да, мне здесь лично интересно, если этот закон касается только граждан Российской Федерации или вообще всех? Вот это очень важная штука, между прочим, да? Если он касается вообще всех, что было бы правильно, тогда, так сказать, иди ко мне, мой сладкий сахар, так сказать, да, весь иностранный бизнес, который здесь имеет, например, скажем, да, какое-то имущество или оставил какие-то активы, тогда идите сюда, так сказать, все люди с двойным гражданством, например, скажем, или даже без гражданства России, но на самом деле выходцы из России, имеющие здесь тоже, так сказать, имущество, значит, бизнес и все остальное. Я считаю, что это было бы правильным. Я считаю, что было бы правильным этот закон распространить на всех в этом мире, так сказать, на планете Земля, кто это самое распространяет вот эту самую информацию. Потому что вот этот закон, знаете, такой, значит, по поговорке «бей своих, чтоб чужие боялись», ну, наверное, он имеет какой-то смысл, вот, но такой довольно ограниченный. Поэтому вот если этот закон, на этот закон посмотреть с точки зрения, так сказать, его там планетарного действия, я думаю, это будет уже интересно. Давайте обсудим, так сказать, да, у кого из иностранцев или иностранных, так сказать, юридических лиц или иностранных компаний, которые могли быть причастны, например, скажем, да, к, значит, враждебной для России деятельности, здесь есть имущество, активы, деньги и все остальное. Я думаю, что это будет совершенно справедливо. Я вас уверяю, что список может быть достаточно обширным, потому что, например, как по мне, так даже присоединение к санкциям, политически мотивированным в отношении России, это уже враждебная деятельность. Там, конечно, говорится о информации, так сказать, которая там порочит российскую армию там, и все такое прочее. Ну, я не знаю, здесь можно на это тоже, вот как раз в данном случае можно посмотреть на эти все вещи расширительно. Вот. И вообще поискать все это имущество. Я помню, как долго-долго, когда в 2014 году случился, значит, этот Майдан на Украине, долго-долго мусолили вот эти разговоры про Порошенковскую фабрику. Хорошо, у Порошенко, да, так сказать, большая кондитерская там эта империя, что называется, которая, кстати, досталась ему, как известно, тоже не вполне, так сказать, легально, вполне себе, вернее так, вполне себе в стиле 90-х. Ну, условно говоря, сам он из Винницы. В Виннице, как известно, была довольно крупная кондитерская фабрика. Вот, значит, папаша, как бы Порошенко, был на момент распада директором рынка. Вот от этого, значит, пошла, естественно, там, так, понятное дело, криминальная история, так сказать, деньги. Потом эти деньги переводятся в еще большие деньги, да, значит, взяли, там, захватили, приватизировали, то все 5-10, потом там-сям. Вот, ну и плюс ко всему, как бы, то есть все это вот в стиле ОПГ 90-х, да. Вот, но смысл не в этом. Смысл в том, что порошенковская вот эта кондитерская империя, она разрослась настолько, что они купили несколько предприятий в России, в том числе Липецкую фабрику и прочее, прочее. Я помню, как долго здесь мурыжились вот эти вот все вот сопли, да. Но когда же Порошенко, если он такой честный, значит, противник России, продаст эту Липецкую фабрику? А надо было что сделать? Надо было ее отобрать. И все. Вот у него здесь есть фабрика, так сказать, да. На раз-два пришли и отобрали. И до свидания. Я, кстати говоря, считаю, что вот такими вот, знаете, такими странными какими-то вот непонятными такими мерами вот такого двойного какого-то характера, здесь играем, здесь не играем, мы тоже посодействовали вот этому усугублению ситуации. Поэтому вот этот закон, я бы, честно говоря, так сказать, был бы рад, если бы он распространился в том числе на неграждан России, имеющих здесь там деньги, активы, бизнес и все такое остальное. Давайте посмотрим, кто там еще занимается здесь бизнесом, кто там вытягивает какие-нибудь отсюда доходы, вот, и что он говорит, что он пишет, что он делает, так сказать, как он там это самое себя ведет по отношению к санкциям и так далее. Если у него здесь что-то есть отобрать, он должен понимать, что это попадает под угрозу. Попадает под угрозу, но, да, вспомним, те западные компании, которые сразу уходили, они же вот прям кричали, на своих сайтах вывешивали, мы поддерживаем киевский режим, да. Вот, поэтому мы ушли. Остальные продолжают работать, не знаю, нужно ли их пугать. Вот я не знаю, я думаю, что если те, которые ушли, у них здесь что-то осталось, то было бы и правильно их всех попугать. Хотя, видите, мы уже сказали, что закон обратной силы не имеет. Вот, ну, как бы да, но вот опять же, хороша ложка к обеду. Вот тянуть со всеми этими делами не надо было. 2 года прошло. Но, в общем и целом, если это будет касаться иностранцев, я думаю, что это будет правильно. Еще одна история с уже возвращением нашего имущества, нашей недвижимости российской, которая осталась за рубежом. Напомню, на прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о выделении средств на поиск, оформление и юридическую защиту зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи. И сегодня в РБК достаточно подробный обзор. Там люди прикидывают, историки, да, что Россия может в этом случае себе вернуть. Говорят, что почти все побережье Ниццы, потому что это все строилось на деньги, в том числе и при Российской империи, да, и здания в Иерусалиме, рудники, заводы, фабрики, мастерские, судоверфи и главные счета в банках Европы. Это то, что осталось, в том числе и то самое золото партии, которое после распада СССР, золото партии КПСС до сих пор не нашли. Может быть, где-то оно уже пристроено. Все знают, да, что в банках и Швейцарии, и Великобритании, и Франции, и Германии, и там других крупные суммы зависли. Эти страны под любым предлогом эти деньги не возвращают и не собираются возвращать. Вот сейчас запущен такой процесс, создан механизм для того, чтобы через суды, понятно, ангажированные западные, но тем не менее попытаться все это вернуть. Приводят в пример возвращение части имущества СССР Российской империи, включая Свято-Николаевский собор во Франции в 2021 году. В общем, Россия может просто уникальные какие-то активы и суммы себе вернуть. Ну, опять же, тут такая штука. Мера правильная, как бы, да, я такие шаги поддерживал всегда, вот только немножко запоздалая. Потому что, на самом деле, вот этим всем заниматься надо было. Ну, условно говоря, вот я не поддерживал и не поддерживаю распад, так сказать, большой страны. Вот, даже независимо на какие-то, несмотря на какие-то идеологические противоречия, которые там у меня, скажем, там есть, там, с советской властью там были, да, и прочее, прочее, прочее. Вот, но уже когда она распалась, да, эта страна, вот тогда надо было прям сходу начинать этот процесс, мотивируя именно тем самым, вот, понимаете, любую ситуацию, опять же, можно использовать на благо родине, если у тебя есть для этого, значит, стремление и желание. Например, вот, условно говоря, даже тот же покойный Ельцин, БН, да, вот он сказал, я, типа, разрушил коммунизм там, и вместе с своими чубайсами и прочее-прочее. Ну, замечательно, так сказать, да, разрушил ты коммунизм. Но из этого, например, можно было вывести следующую формулу. Российская Федерация – прямая правопреемница Российской империи. Да? Поэтому, исходя из этого, вот, так сказать, мы против коммунизма, мы его разрушили, поэтому, так сказать, давайте сюда все активы Российской империи. А их было много. Их было очень много. Это громадные, огромные, так сказать, деньги. Это громадные, так сказать, объемы имущества и всего остального. Вот тогда надо было говорить, давайте сюда, все, мы как бы это, коммунизм, все, так сказать, мы это йог, как бы больше к этому отношения не имеем. Потому что в свое время ведь как там, этот процесс как происходил, да? Советская власть сказала, все, как бы мы Российскую империю не признаем, поэтому мы долги ее выплачивать не будем. А в ответ на это, нам сказали, тогда вот фигу вам все эти счета и прочее-прочее, вы на это и не имеете права. Вот эту ситуацию надо было перевернуть в 92-м, там, 93-м году, да, так сказать, тогда, в начале 91-го, 92-го. Ну, там, опять же, обсуждать там распад Советского Союза, я много раз здесь говорил, как бы, я еще раз повторяю, считаю, что это была преступная катастрофа, но тем не менее, вот вы это сделали, и всем раструбили на весь мир, что вы там борцы с коммунизмом. Ну, тогда вы сделайте для родной страны хоть что-нибудь хорошее, так сказать, да. Возьмите и это самое, верните оттуда деньги. Но им было не до этого. Вместо этого они наладили, так сказать, огромные механизмы и каналы утечки денег из России. Вот, то есть я к чему это? Я к тому, что мера правильная, вот, но сильно запоздалая. Почему? Потому что сейчас, конечно, вот эта политическая мотивация, она стала превалировать над юридической чистотой. То есть, например, условно говоря, в 90-е или нулевые годы это было сделать гораздо легче, потому что действительно, как бы, да, вот мы там встроились вот в эту систему, всем сказали, что мы теперь вот в вашем цивилизованном сообществе, тогда действительно можно подавать иски в суды, их бы рассматривали там, и, может быть, даже относительно объективно, или, скажем, не так ангажированно, как сейчас. Сейчас это будет сделать гораздо сложнее. Гораздо сложнее, потому что все будут говорить, ну, это вот Россия, инвестор. Ну, смотрите, они собираются по беспределу совершенно отобрать наши деньги, которые мы вложили в эти акции. Но, тем не менее, лучше поздно, чем никогда. Вот если из нынешней не такой уж простой ситуации там извлекать плюсы, но, наконец-то, по крайней мере, ну, пусть даже спустя несколько десятков лет мы пришли к здравому смыслу. Это наше. Наше. И за это надо, за свое надо бороться. Не просто вот мы открыли, ведь по сути мы что сделали в 90-е годы? Мы открыли все двери, сказали, делайте, что хотите, забирайте, что хотите, так сказать. Ну вот мы теперь с вами друзья, мы теперь хотим быть с вами, так сказать, в одном сообществе. Вот. Ничего мы за это не получили, да? Вот. Я считаю, что это было глупо всегда, вот. Но тем не менее, все-таки надо бороться за собственные интересы. Вот и все, отдайте нам это. Завалить их исками, это будет правильно, но вот результативность, конечно, будет невысокая. За Аляску можно побороться? Я поборолся бы за что угодно. Вот опять же, они же деньги-то так мы и не получили. Вы знаете, вот там, опять же, моя личная позиция, есть, условно говоря, есть две крайности, да, условно говоря, там оптимистичная и пессимистичная, вот, да. В идеале, так сказать, я вообще, как бы, ну, если меня спросят, вот как вы бы видели в идеале вот нашу страну? В идеале я нашу страну видел бы, так сказать, да, от этой самой, от Финляндии там до Аляски, как бы и Гавайских островов, и всех островов океане, потому что наши путешественники их когда-то открыли. Но это мечты. Понимаете? Это мечты. Есть реальность, в которой где-то что-то приходится, значит, уступать, где-то, так сказать, что-то получается, значит, это брать. Но я вот что хочу сказать. Я считаю, что, ну, условно говоря, фантазия может быть неким идеальным горизонтом, к которому надо стремиться. Стоит ли его вот в таком, так сказать, виде обозначать? Ну, кто знает, может быть и стоит, я не знаю. Хотя понятно, что сейчас давать поводы американцам, как бы, да, для обострения ситуации насчет Аляски или там Калифорнии, ну, было бы, конечно, так рискованно. Поэтому, имея в голове вот эту фантазию, как бы, да, надо, конечно, исходить из реальности. Поэтому давайте начнем с вкладов, так сказать, денег и имущества Российской империи и Советского Союза. Кстати говоря, тут с этим имуществом может возникнуть очень много коллизий с бывшими советскими республиками, а также со странами Восточной Европы. Потому что, на самом деле, там, если посмотреть и покопаться в бумагах, да, у них вообще ничего своего нет, они голодранцы. Например, если взять там условную Прибалтику, Латвию, Литву, Эстонию, у них вообще ничего нету. Вообще ничего, потому что все, вот там, условно говоря, там какой-нибудь там, заезжайте там в Литву, Латвию, Эстонию, и можете вот к любому дому подойти и вот до него дотронуться рукой, это не они построили. Это построили или в Советском Союзе, или в Российской империи. И все. Там за крайне-крайне редким исключением там можно найти то имущество, которое можно считать, так сказать, эстонским, латышским, так сказать, или литовским. А они, кстати говоря, на это дело налетели в свое время, когда начали в пику, значит, тоже вот, условно говоря, России и в пику там советскому прошлому, значит, восстанавливать свои права на собственность. Они начали поднимать документы, в Литве, в частности, такая история была, и в Латвии тоже, в Риге, стали поднимать документы, типа, кому что принадлежало, и быстро очень напоролись на такую штуку, так сказать, да, оказалось, что огромное количество имущества, которое там есть, вовсе не их, а принадлежит евреям, потому что там были огромные еврейские кварталы, как бы, да, и вот эти дома в свое время были реквизированы у евреев, да, в годы Великой Отечественной войны, и все, они варежку захлопнули. И все эти, так сказать, замечательные борцы за эту юридическую чистоту, все эти латыши, литовцы, эстонцы быстро варежку захлопнули и свернули это дело, потому что они поняли, что если с этой реституцией, если они сейчас начнут реально поднимать документы, то окажется, что они голодранцы с голым задом. Они никто, они ничего не построили, они ничего не сделали, они на своих на этих мызах там, да, это самое масло, так сказать, били в маслобойках там, и все, там коров разводили и привет, больше ничего. Больше ничего. Потому что там за что не схватись, так сказать, все это не их. И поэтому они очень быстро в 90-е годы там свернули. Там оказалось, что если сейчас эти самые... А там как бы, ну, так сказать, еврейское казачество восстало, как говорится, да? Там это самое, люди из Израиля, так сказать, из это самое, начали как бы, решили, что хо-хо, можно, например, половину исторического центра Риги себе вернуть там, да, или Вильнюсу. Это же какие доходы. И они начали тоже подавать документики. И эти, значит, эти лабусы как бы схватились за башку, как бы, ой, ё-моё-то, а там вообще все не наше, все не наше. Поэтому, на самом деле, если этим заниматься, то, конечно, много можно чего там отыскать. Вот, вопрос только, к сожалению, вот в чем, немножко все это запоздало. Потому что сейчас на фоне вот такой оголтелой совершенно русофобии, как бы, да, беспредела абсолютно с точки зрения юридической, это будет делать сложнее. Ну, даже если мы это обозначим в качестве декларации и цели, если какие-то люди будут, значит, этим заниматься, ну, и то неплохо. лет 12 назад были мы с друзьями в Вильнюсе. Экскурсовод раз 10 сказала про советскую оккупацию. Советская оккупация, вот памятник жертвам советской оккупации и так далее. В общем, на 11-й раз надоело и спросили, а вот после советской оккупации сколько построено новых заводов в вашей стране замечательной, в Литве? Все, экскурсовод забыл это слово, словосочетание советской оккупации, потому что те заводы, даже которые были построены при СССР, они просто развалились, они все закрыты. Ничего не осталось, да, ничего не осталось. Я бывал во всех этих наших республиках бывших, как бы, да, и неоднократно, и в Вильнюсе, в частности, много раз бывал, как бы, да. Ничего нету вообще, ничего нету. Это при том, что Литва, это еще, так сказать, Литва из этих трех республик, как бы, она ну, наиболее, там, наиболее успешная была, вот, и там что-то там, это самое, ну, там же вообще страшно, там Вильнюс еще туда-сюда, это исторический центр, а вот в Каунас приехать, да, на него страшно взглянуть. На все вот эти вот городишки их, так сказать, да. А вообще же, как бы, такое впечатление, что там это какой-то вот... Они подходят для съемок фильма, там, какой-нибудь зомби-апокалипсис. Вот. При всем при том, что когда-то там все работало, фурыкало там и прочее, прочее. Слушайте, все эти вот заводы и автомобильные, и вагоностроительные, так сказать, да, и... Ну, это уже в этой, в Риге. Вот. И радиотехнические. Что там только не было. Ну, а сейчас у них и порты их тоже стоят, простаивают без советского, российского транзита. Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика с Сергеем Михеевым. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Сегодня у украинских националистов большой праздник. День соборности, день злуки. Значит, приурочено к событиям 22 февраля 1919 года, когда был провозглашен акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Двух республик, которые не контролировали территории, на которые они претендовали, не были независимыми государствами. Но нужно было выдумать миф о государственности Украины. Вот его придумали. Более того, напомню, выстраивались до последнего времени некоторые украинцы в цепи единства. Вот самая большая была в январе 90-го года. От Львова до Киева, вот этот символ единства. Значит, самая массовая акция сторонников независимости в тогда еще Советской Украине. Сегодня сложно представить и такую цепь, и вообще какую-либо цепь, на мой взгляд, да, потому что вот эта цепь единства, она сильно поредела упоротых националистов все меньше и меньше. Других, кто раньше выстраивался в эти цепи, они разъехались по соседним государствам и рукой машут тем, кто остался. Ну, кстати говоря, вот вы сейчас упомянули 90-й год, да, вот тогда вот как раз начала уже активно выстраиваться вся вот эта вот фальшивая история, ну, точнее как, ее сочиняли довольно долго, в том числе в заграничных центрах, в Канаде, в той же самой, в США, вот, забрасывая сюда эту информацию через всякие радиостанции там и прочее, прочее, вот, кто помнит там, ну, вернее, кто занимался этими вещами, там, в итоге была радио Давира, вот, потом она как бы реинкарнировалась уже на Украине, там, ну, и много всякого там лабуды, там, вот, там... Огромный центр под крышей ЦРУ, в первую очередь, да, в Канаде и в Штатах, там они производили эту украинскую вот эту думку, всю эту мысль, там, хвылю и прочее, прочее, вот, это самое, и как раз один из мифов был как раз миф про УНР-ЗУНР, вот УНР-ЗУНР, вот это вот, это Украинская Народная Республика и Западноукраинская, вот это вот было такое прям, вот какой-то прям всплеск там украинской государственности, там, и тра-та-та, и все такое прочее, времена директории. Вот в реальности все это было в основном на бумаге, просуществовало там буквально, так сказать, там пару месяцев, да, очень, очень недолгое количество времени и быстро лопнуло, вот в том числе из-за своей внутренней несостоятельности. Это первое. Второе, значит, все эти идеологи украинского национализма, они обычно выпячивают, в том числе местами надутые, а местами просто откровенно выдуманные, да, значит, тезисы о том, что вот это все разрабатывалось в рамках украинского национализма, хотя изначально, надо сказать, что идеологи вот этого УНР, они вообще не мыслили себя, вернее как, они даже в своих документах, это можно там посмотреть, мыслили себя в единстве, так сказать, все равно с российским государством. Да, они претендовали на некую автономию, вот, но по большому счету, как бы, да, в первоначальных документах там можно видеть, значит, написано, кстати, на русском языке. в основном. Вот, можно видеть, что они там себя как действительно отдельные государства не мыслили. И этим, кстати, обусловлено то, что некоторые лидеры УНР, да, потом были интегрированы в советскую власть. Тоже на это не обращают внимания на Украине. У нас это тоже не любили об этом говорить. А на самом деле некоторые, так сказать, вернее, ну, довольно много всех этих лидеров УНР потом были интегрированы в советскую власть и, кстати, занимались ничем иным, как украинизацией. Уже на Украинской ССР, там вот это внедрение украинского языка там, и всего такого остального. Вот. То есть это тоже в своем роде, так сказать, миф исторический. Вот. Единственное, что, к сожалению, этому мифу помогла развиваться в свое время и советская власть. Но, тем не менее, то, что видите, пафос этого праздника в нынешней ситуации потихоньку сдувается, говорит, во-первых, об усталости украинского общества, о всех этих мифах, а во-вторых, да, о том, как вы правильно сказали, что вообще некому устраиваться в эти цепочки, да и не очень охота. Сейчас вот выстроишь какую-нибудь цепочку, а приедут эти военкомы, так сказать, зверские, и возьмут тебя, это мобилизуют, тут же тебе повестку в зубы, и прямо вообще, не заходя домой, как бы отправят в какое-нибудь там это самое, в какое-нибудь Месилово, откуда ты через 3 дня тебя привезут по кускам, вот это, или в лучшем случае с оторванными ногами. Вот собственно, и все. Все. Поэтому дураков нет уже выстраиваться от Киева до Львова. Вот. Если только это не очередь на пересечении границы в сторону Польши, как бы, да, в сторону Европы и так далее, и так далее. Да, все и так. Кстати говоря, сравните слово «соборность» русское из «лука». Злука. Что за «злука»? Ну, «разлука» — разъединение, «злука» — это единение. Ну, мне это напоминает слово вот, ну, такое, которое обычно к собакам применяют. Вот, так сказать, да, «случка». «Злюка»? «Случка» вот этих. У вас кобель, как бы, у нас «сучка», так сказать. Давайте это самое, как бы, да, вот, устроим им «случку», так сказать. Глядишь, порода улучшится. Вот, куда лучше, как «соборность». И смысл другой совсем, и звучание. А нужна ли им сейчас вот эта соборность? Вот вопрос. Ну, нет, это все изначально были вещи такие выдуманные, притянутые за уши. И главное, что все это внутренне друг другу противоречит. Вот это просто там одна из главных проблем украинской вот этой идеологии, это ее сырость, из-за которой, кстати говоря, украинские проекты очень часто и проваливались в прошлом. Они очень сырые. И внутри, по сути, единственным, так сказать, моментом, который объединяет, условно говоря, там, он такой, так сказать, понятный для всех, кто хочет быть украинским националистом. Момент это такой, значит, Россия плохая, значит, русские плохие, Европа хорошая, европейцы хорошие. Все. А все остальное, вот все остальное там очень плохо бьется с историческими фактами, противоречит само себе, значит, не стыкуется ни по смыслам, ни по историческим периодам и так далее, и так далее. Поэтому и с соборностью этой, ну, поиграли в соборность. Сейчас в основном, так сказать, вот успеть бы куда-нибудь слинять, пока тебя там не утилизировали. Не злука, а разлука сплошная, ну, да, получается. Но украинские власти все равно хотят устроить злуку, гонят обратно тех граждан, которые уехали, в том числе в Европу. Выступал тут советник Зеленского, некто Лещенко, и сказал, что, цитирую, принимающие украинцев страны должны немедленно отправить их, беженцев, обратно, прекратить их поддержку. Довод железобетонный у Лещенко. Почему? Потому что больше нет никаких веских причин для их бегства, и они должны вернуться домой. В общем, все у нас наладилось. Значит, пособие лишайте, статуса беженца лишайте, отправляйте их обратно. В общем, подготавливают общественность Запада к депортации украинцев. Ну, это вот и есть такая вот тупизна, отличающая украинский политический проект, да, которая когда-то давно тоже была, как бы, предметом злых анекдотов. Вот, это во-первых. А во-вторых, ну, в этом вот весь цинизм. Потому что, ну, смотрите, человек говорит, что им ничего не угрожает. А я хочу спросить, так сказать, в этом случае. И, кстати говоря, видимо, это спросят многие беженцы в Европе. А что, собственно, изменилось за эти 2 года в лучшую сторону для Украины? Они же сами всем говорят, что вот, значит, страшная Россия постоянно наносит какие-то ракетно-бомбовые удары, что вот, мол, так сказать, гражданское население страдает, это первое. А второе, как бы, готовится новый проект мобилизации для того, чтобы всех отправить там на войну. Вот. То есть, на самом деле, к лучшему-то в этом смысле ничего не изменилось с тем моментом, когда сама украинская власть призывала, я напомню, она призывала людей покинуть Украину. Ведь я помню 20, вот этот вот, который там, часто какой уже? Вот 22-й год, когда, на самом деле, весной как раз 22-го года Зеленский лично призывал граждан Украины покинуть страну. Вот они говорили, так сказать, уезжайте, так сказать, скорее уезжайте и так далее, и так далее. Но там отчасти благодаря этому народ туда и ломанулся. А теперь возвращаться не хочет. А что, собственно говоря, к лучшему изменилось с тех пор? Очень мало чего. Вернее, ничего не изменилось к лучшему. На Украине и для украинского обывателя к лучшему ничего не изменилось. Поэтому вот эти все циничные, так сказать, циничные как бы вот эти обоснования, ну, это вот в стиле военкоматовского беспредела, когда они там людей хватают там в транспорте, там бьют их, заламывают руки, этих видео огромное количество вот этой вот замечательной, так сказать, в кавычках мобилизации и так далее, и так далее. С одной стороны. С другой стороны, да, тоже вот к вопросу о европейских странах. Для них, конечно, это вот сейчас вот такой экзамен на эту самую, на свою вот эту хренову толерантность, так сказать, и все, что с этим связано, да, потому что действительно, как мы уже говорили, многие из этих людей получили там уже некий статус юридический, да, поэтому взять их и пинком отправить обратно означает начать нарушать собственные законы ради Зеленского, то есть мало того, что ради Зеленского они уже как бы, да, нарушили массу писанных и неписанных, так сказать, норм международного права, включая попытки украсть наши активы, а теперь Зеленский требует от них, чтобы они собственные законы нарушали. А да. Это было понятно, как бы, да, этому, значит, мальчику, что называется, палец в рот не клади, потому что откусит, так сказать, по самое не хочу. Чем больше они будут, чем больше вы идете им навстречу, тем больше они будут наглеть. Теперь уже они будут вам указывать, что вам делать у себя внутри страны, как вам распоряжаться со своими законами и так далее, и так далее. Вот это первое. А второе, конечно, если сейчас этих мигрантов начать выкидывать, тут же возникнет вопрос, и у правоцентристских партий там будет козырь. Ну, если украинцев высылать, а что вот с этими надо волындаться из Африки, из Азии и так далее. И это, конечно, сложная ситуация для Европы. Для Европы, ну и для киевского режима тоже очень сложная ситуация. Сейчас мы уходим на короткие новости. Сергей Михеев, вернее, секундная пауза у нас будет. Секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. По поводу положения Зеленского, наша служба внешней разведки заявила, что США потребовали от Зеленского убрать с руководящих постов тех, кто утратил доверие Белого дома. На пост премьера Украины США продвигают посла Украины в Штатах Маркарову, предлагают также поменять министра финансов Украины и министра экономики и так далее. И Белый дом также заявил Зеленскому, что в случае отказа менять эти кадры, США опубликуют коррупционное досье на него. Я думаю, папочка там очень увесистая. Еще и до его президентства, а во время президентства там просто, я думаю, уже складывать некуда эти папки. Ой, я думаю, что касается, начнем с коррупционной папочки. Это вот для всех, так сказать, наивных, значит, людей, которые считают, что действительно на Украине идет, условно говоря, борьба демократии и закона с это самое, с авторитаризмом, как бы, и коррупцией. Всегда говорил, что, опять же, вы можете, так сказать, не любить Россию, можете плохо относиться к, значит, к нынешнему там, скажем, политической действительности в России, можете не разделять какие-то, так сказать, тезисы там, да, но если вы готовы честно смотреть на ситуацию, то вы должны признать, знаете, это как вот, ну, земля круглая. Так. Вот у нас могут быть с вами разные политические взгляды, так сказать, мы можем там по-разному относиться к тому или иному, вы считаете там, условно говоря, там, ну, я фигурально говорю, вы, что надо, так сказать, вот это есть, а вот это не есть, а я считаю, что наоборот, там, да, ну, и так далее, да. Но земля круглая. Понимаете? Вот так же и с Украиной. Вы можете сколько угодно, например, критиковать и поливать грязью Россию, как бы, да, ее там историю, руководство-то и все остальное. Но на Украине коррупция стала сразу после 91 года основным способом существования. И после 14 года ничего не изменилось. И с приходом Зеленского лучше не стало. Это правда. Это правда. Можно иметь разные политические, так сказать, взгляды, но при этом надо признавать какие-то факты. А факт следующий. На самом деле, значит, подсоветская Украина – это насквозь коррумпированная система. Причем так было при всех президентах Украины, значит, с самого начала. И не стало лучше при Порошенко и Зеленском, а даже стало хуже, на мой взгляд. Почему? Потому что война, да, создала такую черную дыру, которая на самом деле способствует коррупции, на самом деле, да, и это все дополнилось просто каким-то совершенно лютым иногда беспределом, основанным на грубой силе и все такое прочее. Вот и это факт. И никакой демократии, и никакой, так сказать, там правовой этой самой прозрачности на Украине нет, никогда не было и, судя по всему, и не будет. По крайней мере, в обозримом будущем и при нынешних властях. Вот это правда. Вот это правда. Дальше вы можете говорить, а я все равно на стороне Европы. Пожалуйста, может быть, все равно на стороне Европы или США и против России. Но это правда. Никуда от этого. Это как, условно говоря, там, например, есть латиноамериканские страны, какая-нибудь там Колумбия, да? Она находится в союзе США, да? Вот. Но это не отменяет того факта, что Колумбия в реальности является центром международных наркокартелей. И вся там власть коррумпирована наркобаронами, как бы, вот снизу доверху, да? И да, при этом геополитически Колумбия является союзником Соединенных Штатов Америки. Ну и что? Ну и что? А внутренняя ситуация в этой стране, как бы, она насквозь пропитана коррупцией, связанной с наркобизнесом, преступлениями, значит, всевозможным беспределом и так далее, и так далее. Так же и с Украиной. Чего угодно можете говорить про то, чтобы это самое там правильно, значит, быть против России или неправильно, но в реальности это воровство, как бы, да, которое, как бы, возведено в степень, так сказать, в степень закона. Недавно украинский один из депутатов, как бы, да, сказал Зеленскому, что у Харри у тебя не треснет, вот, ну, украинский депутат, да, потому что он инкриминировал ему вывоз там 40 миллионов долларов из денег Коломойского, вывод, но в реальности, я думаю, речь идет о гораздо более крупных суммах, вот, поэтому к вопросу о папочке на Зеленского, да, конечно, она есть. И чем глубже Зеленский залезал в зависимость от американцев, там, англичан и прочих европейцев, тем больше они о нем знали, тем больше информации, как бы, да, у них есть, и тем больше он заглатывал этот крючок, на который они посадили. Мы об этом много раз говорили, да? Тем меньше у него люфта получается. У него меньше свободы, конечно. Я, ну, если так вот по-большому, много раз я говорил о том, что на самом деле, испортив отношения с Россией, вообще Украина стала как минимум в два раза менее независимой. Потому что раньше можно было, была свобода действий во внешней политике. Можно было в зависимости от ситуации качнуться или в одну сторону, или в другую сторону, да? И это называлось, ну, свобода маневра. А после 2014 года свобода маневра у Украины исчезла. А когда Зеленский влез в тотальную зависимость к американцам, англичанам и прочим, так сказать, всяким западникам, да, у него вообще не стало свободы. Когда его стали охранять иностранные, так сказать, спецназовцы, когда стало ясно, что он просто на поводке ходит, очевидно, что он вообще не может ни вздохнуть, ни выдохнуть без того, что всерьез так, да, без того, чтобы это не разрешили, как бы, какие-то люди из-за кордона, совсем не украинцы, совсем не украинские граждане и так далее, да. И вот и все. А дальше из этого, одно из побочных следствий этого, это понятно, что они знают о нем все. Все, буквально все. До каждой копейки, что он куда вывел, так сказать, и отвел, где его родственники, чем они занимаются, чем они дышат, так сказать, когда Зеленский ходит в туалет и что он ест. Вот и все. Это значит, что он абсолютно несвободный человек, полностью несвободный. А вся его вот эта вот бравада, которую он там показывает на встречах, это просто цирк. Это просто цирк, они позволяют ему так себя вести, просто потому что знают, что они держат его за все подробности, так сказать, да, очень-очень крепко. Это первое. А второе, значит, что касается, значит, их требований. Это связано с тем вопросом, который я здесь неоднократно обсуждал. После марта возникает ситуация нелегитимности Зеленского, да? Надо создавать какое-то там правительство какого-то там единства национального. В принципе, власть, кстати говоря, там по украинским законам должна перейти к парламенту, по большому счету. И спикер станет первым лицом. Да, и спикер станет первым лицом, а правительство должно быть сформировано, как бы, вот, на основе там, так сказать, какого-то коалиционного принципа. Вот. И сейчас, об этом сами украинцы, как бы, многое говорят и пишут, да, сейчас, собственно говоря, Зеленский хочет максимально зачистить, значит, все конкурентное поле для того, чтобы людей, которые представляют для него хоть какую-то политическую опасность, так сказать, или вывести из игры, а еще лучше там посадить или грохнуть, там, или выдавить из страны, там, ну, все равно как, да. И он вот сейчас этим и занимается. На этом фоне американцы, понимая, что фактически Зеленский после марта месяца, да, должен или оформить полную единоличную диктатуру, вот, или все-таки создать какое-то подобие коалиции, вот, они склоняют ему к тому, чтобы он все-таки, ну, попытается заставить его, чтобы он выполнил их условия, чтобы это было более коалиционная, значит, какая-то власть. Почему? Потому что, на самом деле, эффективность его как диктатора вызывает массу вопросов, это раз. Вот. А во-вторых, вот такой способ создания власти, он вызовет рост напряжения внутри Украины, а значит, внутреннюю политическую борьбу и все, что с этим связано. Вот, то есть тут простая вот такая вот технология идет. Пойдет ли он на это, не пойдет? Ну, посмотрим. Не пойдет, значит, внутри, ну, внутренние противоречия на Украине будут обостряться. Вот. Но даже если и пойдет, на самом деле, сильная эффективность украинской власти сильно не вырастет, потому что все эти Маркаровы и прочее-прочее, они от тех, которые сейчас, не отличаются ничем. Но только тем, что вот она послится, так сказать, в этом самом, в Америке, да? Ну, значит, у нее еще больше завязок. Вот и все. Значит, она просто с потрохами, как бы, да, американская и все дела. Поэтому они хотят поставить с потрохами своего человека, который, может быть, даже там, сказать, там уже подписался, значит, записался во все их организации, типа ЦРУ, как бы, и так далее, и так далее. Тут мэр Киева, боксер Кличко, прозрел, сказал, что Зеленский становится похож на диктатора. Давал он интервью канадской газете The Globe and Mail, что Зеленский пытается везде ставить исключительно своих людей, а тех, кто против, преследует. В стране нет свободы слова, говорит Кличко. Не могу назвать демократическим то движение, которое мы сейчас видим. Это пахнет авторитаризмом, сказал мэр Киева. Ну, судя по всему, нарастает как раз вот перед вот этим безвременем, безвластием борьба, в том числе внутри вот этой киевской банки с пауками. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика».